Глава 46. Вашингтон, округ Колумбия. Суббота, 15 сентября 1787 года, во время заседания. После того, как главное заседание было перенесено на завтра, делегаты вновь собрались после ужина, чтобы обсудить один конкретный вопрос. Доктор Франклин признал, что есть некие части Конституции, которые на данный момент я не одобряю, но, возможно, они когда-нибудь получат мое одобрение. Я прожил долгую жизнь и по опыту знаю, что лучшая осведомленность или размышление способны изменить мнение даже по важным вопросам, мнение, которое я раньше считал единственно верными. Однако, в конце концов, пересмотрел. Именно поэтому, чем старше я становлюсь, тем более склонен подвергать сомнению собственные суждения и выказывать большее уважение мнениям других людей. Многие люди, равно как и многие религиозные секты, убеждены, что обладают некой высшей истиной, и все, что так или иначе отличается от нее, есть заблуждение. Стиль в своем труде «Протестант в преданности» говорит папе, что единственная разница между церквями в их мнении об истинности вероучения сводится к следующему. Римская церковь непогрешима. Англиканская никогда не ошибается. И хотя отдельные люди придерживаются столь же высокого мнения об их собственной непогрешимости, как и о непогрешимости своей конфессии, редко кто из них выражает это мнение столь же естественно, как и некая французская дама в споре со своей сестрой, когда заявила: «Я не знаю, почему это так, сестра, но из всех знакомых мне людей всегда бываю права только я». Точно так же, сэр, я соглашаюсь с этой конституцией, со всеми ее недостатками, если таковые имеются, ибо считаю, что нам нужно некое общее правительство. И нет никакой формы правительства, кроме той, которая является благословением для своего народа, если оно все делает во имя его блага. Далее я считаю, что на протяжении какого-то времени так оно и будет, и в деспотизм, как то случалось с другими формами, оно может выродиться лишь в том случае, если народ станет таким испорченным, что будет заслуживать только деспотичное правительство и никакое другое. Тем не менее, я помню о предостережении, которое вызвал к жизни наш недавний конфликт. Верно, я сомневаюсь, что любой другой конвент, если мы созовем таковой, будет способен выработать лучшую конституцию. Ибо когда вы собираете вместе некое количество людей, дабы они совместно приняли некое мудрое решение, вы неизбежно собираете вместе людей с их предрассудками, страстями, ошибочными мнениями, местническими интересами, эгоистичными взглядами. Как можно ожидать от такого сборища принятия идеального решения? Так что тревога тех, кто опасается вечного, несгибаемого, нерушимого объединения штатов, вполне понятна. В конце концов, мы не должны забывать, что любое творение не вечно. Мистер Джерри выразил свои возражения, которые вынудили его воздержаться от поддержки Конституции. Первое. Продолжительность полномочий Сената с их последующим продлением. Второе. Право Палаты представителей прятать свои журналы. Третье. Власть Конгресса над местами выборов. Четвертое. Неограниченная власть Конгресса назначать себе вознаграждение. Пятое. Массачусетс не имеет причитающейся ему доли представителей. Шестое. 3/5 чернокожих должны быть представлены так, как если бы они были свободными гражданами. Седьмое. В результате власти над торговлей могут возникнуть монополии. Восьмое. Если вице-президент будет сделан главой Сената, По его словам, он не стал бы возражать, если бы при этом соблюдались права граждан, а властью данного законодательного собрания, наделенного полномочиями принимать законы, которые оно сочтет полезными и правильными, б. неограниченным правом собирать армию и налоги, в. иметь союз, из которого невозможен выход. Что вы скажете, если в какой-то момент один из штатов не захочет больше быть членом этого грандиозного союза? Полковник Мейсон отметил, что любое правительство, которое объявляет себя вечным, становится опасным, ибо оно выродится либо в монархию, либо в тираническую аристократию. Во что именно, он затруднился сказать, но что так будет, не сомневался. Конституция была создана без участия народа. Нельзя говорить людям «берите это» или «ничего», а если берете, то навсегда. В том виде, в каком мы имеем Конституцию сегодня, он не смог бы оказать ей поддержку в Вирджинии, равно как не мог бы поставить свою подпись под документом, который он не поддерживает. Мистер Рэндольф возразил против неопределенных и опасных полномочий, данных Конституцией Конгрессу, и выразил сожаление по поводу того, что его мнение отличается от мнения большинства участников конвента, особенно по окончании их трудов, и он всей душой желает, чтобы в текст был включен некий смягчающий пункт, который избавил бы его от столь щекотливого положения. Его озабоченность разделили многие присутствующие, опасающиеся, что штаты могут отвергнуть этот документ, если в нем не будет прописано право на выход из Союза. Что будет, если национальное правительство начнет подминать их под себя? И как мы помешаем ему это сделать, если штаты лишены права выхода? Должна быть сделана некая оговорка. В случае, если его предложение не найдет поддержки, лично он сочтет невозможным поставить свою подпись под этим документом. Будет ли он возражать против него и дальше, это он пока затрудняется сказать, однако вполне может воспользоваться этим своим правом у себя в штате, если именно таково будет его окончательное решение. Мистер Пинкни. Все эти заявления, сделанные уважаемыми участниками под занавес столь важного заседания, придают этому моменту особую торжественность. Ему также внушает озабоченность план, который может быть принят во всей своей полноте без каких-либо поправок, и что после его принятия любой штат навсегда будет связан этим решением. Он рассмотрел последствия, какие могут иметь место, если на другом заседании будут учтены замечания и поправки, предложенные штатами по вопросу правительства в целом. По его мнению, следствием такого эксперимента станет лишь неразбериха и еще большее противоречие. Штаты никогда не согласятся с их планами, а депутаты второго конвента, которые соберутся движимые мнением своих избирателей, никогда не придут к единому мнению. Конвент – слишком серьезная вещь, чтобы его повторять заново. При этом у него, как и у других, имеются свои возражения по поводу этого плана. В частности, он возражал против презренной слабости и зависимости исполнительной власти. Он возражал против права большинства в том, что касалось власти Конгресса над торговлей. Он был не согласен с тем, что молчанием обойден такой важный вопрос, как срок существования любого союза. «Нет ли какого-нибудь решения, – спрашивал он, – которое помогло бы избежать опасности всеобщей неразберихи и окончательного принятия решения силой клинка?» Перешептывания в рядах представителей штатов указывали на то, что они задумались над вопросом мистера Пинкни. С тем, чтобы переманить на свою сторону возражавших, было решено передать данный вопрос на волю неформальной дискуссии, как содействующей большей решительности. Стефани внимала каждому слову, которое читала Кэти Бишоп. Еще бы! Ведь сейчас они все, она Люк, президент стали первыми свидетелями тех горячих споров за последние 200 лет. «Невероятно», — произнесла Кэти. «Я читала записки Мэдисона. Собственно, им посвящена моя диссертация. Но в них и близко нет ничего из этого». Стефани было понятно, почему. Ведь Мэдисон сам заявил, что данный протокол является дополнением к основному тексту и предназначается лишь для президентских глаз. «Расскажите мне поподробней про этот второй конвент», — попросил Дэниелс. О нем было много разговоров. Некоторые делегаты волновались, что они вынуждены биться с предложением «все или ничего» в том, что касалось штатов. Надеюсь, вы помните, что их отправили в Филадельфию лишь для пересмотра устава Конфедерации, а не для того, чтобы, выбросив устав, начать все сначала. То есть считалось, что второй конвент решит этот вопрос? Спросил Люк. Не решит, а смягчит. Их конституция, до последнего ее слова, будет разложена буквально по косточкам. Если все же ее не ратифицируют, то существовал запасной план – созвать второй конвент и вновь пройти по пунктам, которые вызывают разногласия. Президент усмехнулся. «Это все равно, что сказать, пусть Конгресс решит проблему. И в результате мы имеем 535 разных мнений. В конце концов, они придут к компромиссу. Но в 787 году у страны просто не было на это времени. Мир тогда был жесток. Французы, испанцы, англичане – все они желали нашей гибели и лишь ждали удобного момента, чтобы нанести удар. Конвент должен был принять решение», – продолжила Кэти. «И все знали, что у них лишь единственный шанс это сделать. Было слишком опасно затягивать пустопорожние разговоры, и они не стали этого делать. Слушайте дальше». Мистер Шерман высказался за то, чтобы любой штат имел право выйти из Союза, если таково будет его желание. Лишь недавно, сбросив ярмо тирании ценой пролития огромного количества крови, штаты не должны создать новое правительство угнетатель, от которого им было бы невозможно избавиться, и он отказался быть причастным к его созданию. По его мнению, штаты вряд ли ратифицируют документ, лишающий их права выхода. Полковник Мейсон согласился и заметил, что поскольку положение штатов столь различно, необходима такая форма правления, которая более-менее уравняла бы их. Небольшие штаты скорее будут склонны ратифицировать документ, если получат право выхода в случае давления на них со стороны крупных штатов. Такая оговорка будет также сдерживающим началом для слишком ретивого национального правительства, поскольку будет сдерживать любую тиранию. Ведь любой штат, случись между ним и правительством разногласия таких масштабов и постоянного характера, что оно потребует отделения, будет иметь возможность это сделать. В противном случае большинство штатов получат возможность навязывать меньшинству свое мнение. Полковник Гамильтон обратил внимание на то, что не должно быть слишком большой и слишком малой зависимости от мнения народа. Ограничения других ветвей власти будут слишком слабы, если ассоциация штатов будет мыслиться как вечная. Он подчеркнул, что ни одна империя не была вечной, ни египетская, ни римская, ни турецкая или персидская. Все они рухнули, и причиной тому были их слишком большие размеры, чрезмерная сложность, угнетение, неравенство и расслоение граждан. По его мнению, штаты лишь делегируют часть своих прав национальному правительству, но отнюдь не свой суверенитет. Думать иначе значит создать почву для недовольства внутри каждого штата. Они обсуждают пункт о выходе, добавила Кэти. «Способ покинуть Союз. Этот пункт никогда прежде не обсуждался в Конгрессе Конституционного собрания. Из того, что я читала по этому вопросу, этот вопрос никогда не обсуждался открыто». Именно по этой причине Мэдисон обошел его молчанием в своих записках, произнес президент, и внес изменения в свои другие воспоминания. У него было 53 года на то, чтобы отредактировать эти записи на свой лад и вкус. Мы понятия не имеем, что тогда произошло. Нам известно лишь то, что счел нужным сообщить нам Мэдисон. Теперь же мы знаем, что кое-что он от нас утаил. То, что можно на законных основаниях покинуть Союз, спросила Кэти. А вы как думаете? Ответил Дэниелс. То, что мы сейчас читаем, датировано 15 сентября 1787 года. Собрание окончило свою работу. Заключительное заседание состоялось 17 числа и закончилось подписанием документа. Они делают это в самом конце, с тем, чтобы рассеять опасения делегатов, что представляемые ими штаты могут не ратифицировать документ. В глазах делегатов штаты имели первоочередную значимость, даже большую, нежели люди. Именно так думали все эти господа. Так было до 861 года, когда Линкольн в одночасье все изменил. «Вы читали его первую инаугурационную речь?» — поинтересовался президент. «Разумеется. Линкольн никогда не воспринимал Штаты как суверенные. По его словам, они были созданы континентальным конгрессом, а не народом. В его глазах они были бессмысленны. Он полагал, что заключенный ими конституционный договор не подлежит расторжению». «Значит, он был прав». «Джефферсон и Мэдисон сказали бы, что нет». Стефани улыбнулась. «Эта юная особа хорошо проштудировала учебники». «Согласно их мнению, штаты существовали задолго до 1787 года, и Конституционный Конгресс не имел к ним никакого отношения. Кстати, здесь оба правы. Конституция – это договор суверенных штатов. Каждый из них, ратифицируя ее, делегирует часть своих полномочий федеральному правительству, которое действует как их агент. Оставшиеся полномочия принадлежат народу и штатам. Это прописано в 9 и 10 поправках. В таких условиях выход из Союза не только законен, но и священен». Президент указал на журнал. «А что по этому поводу говорят отцы-основатели?» «Мистер Л. Мартин утверждал, что общее правительство должно быть сформировано на благо штатов, а не отдельных лиц. Никому не будет резона предлагать любой план, который шел бы вразрез с мнением правителей штатов, чье влияние на людей наверняка не позволит им его принять. Это предложение было сделано в велеречивой и весьма яростной манере, что отметили и другие люди. Мистер Уильямсон считал, что если некая политическая истина может быть обоснована математически, то это: коли штаты в равной мере обладают суверенитетом сейчас, то они будут обладать ими и впредь. Мистер Шерман: вопрос не в том, какие права естественным образом принадлежат людям, а в том, как можно самым равным и эффективным образом охранять их в обществе. Если во имя этого кто-то поступится большим, нежели другие, это не повод для жалоб. Поступить иначе, требовать одинаковых уступок от всех, если это создаст угрозу для прав других, означало бы пожертвовать целью во имя средств. Богач, который является частью общества наравне с бедняком, жертвует большим, чем бедняк, однако, имея равный голос, он в равной степени защищен. Будь у него больше голосов, чем у бедняка, пропорционально большему риску, права бедных людей тотчас бы оказались поставлены под удар. Это соображение превалировало при составлении Устава Конфедерации. Должно оно превалировать и сейчас. Лучшая защита от тирании заключается в праве ее избежать. Не должно быть поводов для новой революции. Нельзя, чтобы снова проливалась кровь. Если штат не желает больше быть частью Союза, он должен иметь право из него выйти. Полковник Мейсон отмечает, что если штаты будут знать, что новый Союз может быть легко распущен, это и хорошо, и плохо. Как и в браке, в политическом союзе должен быть постоянный элемент. В противном случае одна из сторон может пожелать выйти из него, вместо того, чтобы искать взаимопонимание и компромисс. Он согласился, что необходимо наделить штаты правом выхода. Однако это право должно быть уравновешено пониманием того нелегкого труда, который был проделан в последние месяцы, и того грандиозного плана, который в этих трудах родился. И будет лучше, если его шансы быть воплощенным в жизнь будут равны или даже выше шансов закончиться провалом. Мистер Мэдисон предложил решение. Некий документ, подписанный всеми, кто поддерживает новую конституцию, которая наделяла бы все штаты правом выхода из Союза. Он призвал закрепить это право в отдельном документе, поскольку если такой пункт будет включен в текст Конституции, ее ратификация лично ему представляется сомнительной. Какой смысл создавать союз, если он легко может быть распущен? Далее, как только он будет создан, если штаты узнают, что могут с легкостью выйти из него, то прочность такого союза будет весьма ненадежной и хрупкой. Вместо этого необходимо за закрытыми дверями подписать отдельный документ, в котором делегаты однозначно заявили бы, что любой штат остается суверенным во всех отношениях. Этот документ можно вручить генералу Вашингтону, дабы тот поступил с ним, как сочтет нужным. Главное, что существование такого документа не должно разглашаться, если только ему не потребуется ратификация того или иного штата, или же для обоснования выхода того или иного штата из Союза. В целом он выразил желание, что каждый член учредительного собрания, у которого остались на этот счет возражения, усомнился бы вместе с ним в своей правоте и поставил свое имя под этим документом. После этого мистер Мэдисон предложил, чтобы такой документ был составлен и подписан, и предложил следующее в качестве удобной формы. Составлено учредительным собранием со всеобщего согласия штатов, присутствовавших 15 сентября, свидетельство чего мы поставили под ним наши подписи.